Глава 13. Перед заданием я не забыла взять запас инсулина, чтобы хватило на 3 дня. На всякий случай положила еще на день в случае непредвиденных ситуаций. За 2 ночи я так и не видела Гидеона во снах. Видимо, парень не желает проникать ко мне в голову. Когда надо, он это не делает, засранец. Я пыталась, как и говорили мои родители, понять его страх, но обе попытки были неудачными. Гидеона не пугает собственная мать и смерть брата, хотя я делала ставку на что-нибудь из этого. Попытка прислушаться к ощущениям, чтобы понять, грозит ли Гидеону что-то, тоже вышла неудачной. Кроме собственных переживаний, ничего не почувствовала. Возможно, я делаю что-то не так. Возможно, такие способы просто работают не на всех предначертанных. Либо мы оказались бракованными. Я склоняюсь к первому варианту. Мама, как и обещала, достала одну единственную таблетку для изменения сердцебиения. Еще она сообщила, что будет наблюдать за моими показателями во время операции. Этот факт меня очень порадовал, потому что я понимаю, что не одна. «Ваша цель», — сказала Дейра, когда весь наш отряд, Льюис и мисс Браун, находятся в Алипсе. На мониторе высветился портрет девочки, которой на вид лет 11. Она же еще совсем ребенок. Зачем ее нужно доставлять сюда? Страж не задает лишних вопросов. Также страж не скрывает, что он предначертанный. Значит, я плохой страж. Ее имя Нелли. Ее нужно доставить в целости и сохранности. Ни один волос ее головы не должен упасть. Этот факт говорит о невероятной ценности девочки для сектора. Напоминаю, что это лишь обычная доставка. Вам нужно доехать на поезде до соседнего сектора, забрать девочку и вернуться обратно. Ничего сложного. Зои кивнула, внимательно слушая Дейру. «Надеюсь, что в этот раз вы покажете себя лучше, чем в предыдущий», бросила Дейра напоследок, прежде чем выйти с мисс Браун. Я обратила внимание, как кулак Мэддока сжался из-за ее слов. Не отдавая отчет своим действиям, я едва коснулась его пальцами руки. Он не должен винить себя за произошедшее ранее. Каждый из нас ему благодарен за то, что Мэддок отдал тот чип. Иначе эта комната сейчас была бы почти пустой. Парень посмотрел мне в глаза и выдал слабый и короткий кивок, выражая немую благодарность. «Сделаем это!» — сказала Зои. Все мы направились вниз, чтобы потом сесть на поезд. Внизу меня придержал Рэм. Я кивнула Анне и Льюису, чтобы не ждали, и вопросительно посмотрела на своего парня. «Мы вроде бы попрощались», — с легкой улыбкой произнесла я. «Знаю, но, Кьяра, мне стоит чего-нибудь знать». Странный вопрос. Очень странный для Рэма. Обычно он всегда конкретен. «Что ты имеешь в виду, Рэм?» «После того, как ты вернулась с той операции, Кьяра, стала рассеянной. Все хорошо?» «Да. Просто я еще не могу никак отойти от смерти Серхио. Это низко прикрываться его смертью, но больше Рэму ничего не могу сказать. Мне неприятно из-за собственной лжи». Парень прищурился, сканируя меня взглядом и пытаясь понять, вру ли я или говорю правду. «Ты же знаешь, что можешь мне доверять, Кьяра, да?» «Конечно. Ты же мой избранник». «Нет, Кьяра, я в первую очередь твой друг». Я кивнула. Рэм еще некоторое время смотрел на меня, а после притянул и поцеловал в лоб, как делает это всегда. «Будь осторожна». «Как всегда». Я ушла, догоняя остальных и думая о словах Рэма. Парень слишком хорошо знает меня и понимает, что что-то не так. Это плохо. Уже на самом выходе из здания я стала проходить мимо мисс Браун, которая провожала наш отряд взглядом. Она окликнула меня, когда я сделала буквально 3 шага. «Кьяра?» Обернулась на свое имя. «У меня есть еще один вопрос. Когда ты говорила с Гидеоном, то он упоминал Листера?» «Нет, мисс Браун», — ответила я, смотря женщине в ее карие глаза. «Я рассказала весь наш с ним разговор в прошлый раз». Она кивнула, и я повернулась к ней спиной. Странно, почему она спросила об этом? И именно сейчас. И я не соврала. В первую нашу встречу Гидеон и правда ничего не сказал про брата. Зачем? Кусая губу, я зашла в поезд и села на свободное место. Путь нам предстоит долгий, до сектора почти 1000 километров, поэтому путь займет более 16 часов. Спать мы будем в поезде только в специальных кабинах. «Рэм желал удачи, как обычно?» — спросила Анна, сидящая рядом. «Да». «Он переживает за тебя после случившегося, Кьяра». «Понимаю, я бы тоже переживала на его месте, Анна. Признаться, мне тоже немного страшно после прошлого раза». Подруга нервно сглотнула, а я почувствовала ее страх. «Это уже так привычно, что не обращаю внимания. Думаю, каждый из нас сейчас испытывает это чувство. Все будет хорошо, Анна. Нам даже делать ничего не нужно. Просто сопроводить ту девочку. Мы передвигаемся на поезде. У него стоит защита от нападения извне. Потому что ранее многие отступники нападали на поезда, но эту проблему довольно быстро решили. Снаружи никто сюда не попадет. Мы даже не будем выходить наружу. Поэтому респиратор с собой никто не взял. Но на всякий случай они всегда есть в поездах». «Да, я это понимаю, но все равно волнуюсь». «Страж должен бороться со своим страхом», — раздался рядом голос Льюиса. «Я это и делаю каждый день». «Знаю, Анна. Не забывай бороться. Как сказала Кьяра, волноваться тебе не о чем. Тем более я в этом задании с тобой». Они переплели пальцы рук, и девушка положила голову на плечо парня, прикрывая глаза. Я же откинула голову на сиденье, наблюдая в окно за сменой обстановки. Зелень деревьев проносится с такой скоростью, что сложно разглядеть какие-либо очертания. Иногда мне кажется, что деревья сами чувствуют наше присутствие, наблюдая за нами скрытыми глазами листвы. Они видели многое – радости, горя, страдания и победы, но они остаются непоколебимыми свидетелями человеческой истории, воплощением нашей связи с природой. Сквозь стекло поезда деревья напоминают мне о величии мира, о его гармонии и естественной красоте. Я не заметила, как задремала. В этот раз мне опять ничего не снилось. Проснулась, когда за окном уже начало садиться солнце. Небо окрасилось в кровавые оттенки, что вызвало у меня восторженный вздох. Очень красиво. Оглядевшись, поняла, что Дэниел, Льюис и Анна спят. Коул тоже уснул, но только храпит так, что Зоя на него косится. Наверное, размышляет, стукнуть его и разбудить или не стоит. Я усмехнулась, видя эту картину, и решила встать, чтобы прогуляться и перекусить в другом отсеке поезда. Заодно разомну слегка затекшее тело. В ресторане взяла запакованную еду, у которой достаточно большой срок годности. Готовить в таких местах ее никто не будет, поэтому сюда ее доставляют со складов сектора и пополняют запасы раз в несколько месяцев. К сожалению, ни одно блюдо не может похвастаться вкусом. Пища вся пресная, безвкусная. Это подтвердили даже те, у кого есть способность. Я запихнула в себя то, что должно напоминать банановую кашу, но по вкусу это похоже на воду с комками хлеба. Хоть какие-то калории. Выпила яблочный сок. Напиток уже более удачный. На обратном пути заглянула в уборную, а после стала возвращаться в нужный вагон. Уже в тамбуре, где более шумно, чем в самих вагонах, я встретила курящего и смотрящего в окно Мэддока. «Не знала, что ты куришь», — остановившись, произнесла я. «Я тоже». Парень усмехнулся и боком повернулся в мою сторону. «Начал пару дней назад». Мэддок выдохнул облако сигаретного дыма. Думая, что парень наверняка хочет побыть в одиночестве, я не стала здесь задерживаться и уже схватилась за ручку двери. «Останься», — попросил он. Я замерла, испытывая странные чувства внутри, и обернулась. «Знаешь, я так много раз прокручивал в голове всевозможные варианты исхода событий в тот день. Слишком много. Я был уверен, что мы справимся и не наткнемся на отступников. Это была моя ошибка». Мэддок избегает моего взгляда, смотря то на дым, то на пейзаж за окном. «Когда мы оказались в плену, я не мог нормально думать, потому что мыслями был далеко. Я думал о Лизе. Вспоминал, как она погибла от рук отступников. Наверное, я сошел тогда с ума, потому что увидел ее в тех катакомбах. Она улыбалась. В тот момент я пожалел, что этот урод застрелил Серхио. Лучше бы на его месте оказался я». «Эй, не говори так, Мэддок. Прошлого уже не исправить. На месте Серхио мог оказаться любой из нас». Я встала рядом с ним и тоже посмотрела в окно, где солнце уже почти село. «Лиззи была бы рада, что ты жив. Она этого хотела бы». «Если я когда-нибудь еще увижу Гидеона, то убью его». Парень потушил окурок и выкинул в окно, которое приоткрыл. «Клянусь, что убью». Я опустила взгляд вниз. Умрет Гидеон, умру и я. Знал бы Мэддок, что достаточно лишь убить меня, и его месть свершится. Что тогда? Он застрелил бы меня ради этого? Спасибо, Кьяра. Капитан положил руку на мое плечо, слегка сжимая его и заставляя посмотреть ему в глаза. Впервые в глазах Мэддока я увидела что-то еще помимо благодарности. То, что только все усложнит в сложившейся ситуации. «Не помешал?» Дверь в тамбур открылась, являя сонного Коула. Капитан сразу убрал руку с плеча, и вся его теплота из глаз исчезла. «Ладно, я пойду», — пробормотала я и обошла Коула, оставляя их вдвоем. «Я бы поддержала убийство Гидеона, как и все в нашем отряде, но не могу этого сделать по объективным причинам. Надеюсь, что мы сына мисс Браун больше никогда вживую не встретим. Вообще надеюсь, что он запрется куда-нибудь и будет там сидеть до тех пор, пока я хотя бы не состарюсь. Ну, не хочу умирать раньше времени». «Общалась с Мэддоком?» — тут же спросила Анна. «Как ты догадалась?» «Не знаю, Кьяра, я просто почувствовала твою неловкость и смущение». «Ну как?» «У тебя ведь так же бывает». Она пожала плечами, а я кивнула, ведь подруга права. «Я бы подумала, что это еще одна способность, но такой же нет?» «Да, такой действительно нет. Только предначертанные могут чувствовать друг друга, но мы с Анной ими быть не можем. Тогда что это?» «Еще один вопрос. С каждым днем их становится только больше. С подругой мы разговаривали еще некоторое время на нейтральные темы, которые касались места назначения. Мы впервые побываем в другом секторе. Интересно, у них отличается расклад жизни? На уроках нам говорили, что все сектора одинаковы как по расположению зданий внутри, так и по всему остальному. После я отправилась в выделенную кабину, где можно только лежать, либо передвигаться на коленях, потому что легко удариться головой о потолок. Сняла обувь, а кофту сменила на футболку. Нажав на кнопку, закрылась матовая мини-дверь в кабину, которая заглушила все посторонние звуки. Теперь слышно лишь мое собственное дыхание и сердцебиение. Я выключила свет, погружаясь в полную темноту, и положила руки себе на грудь, чувствуя, как об грудную клетку бьется сердце. «Чего же ты боишься, Гидеон Браун? А еще интереснее, чего на самом деле боюсь я? Раньше я думала, что стать плохим стражем, но нет. Сейчас меня это не пугает». Благодаря тишине почти сразу уснула, думая лишь об одном. Одно сердцебиение на двоих.